Глава 12. Признание хворобы. У князя Всеволода отвисла челюсть. Да и я охренел, если честно. С какого хера хвороба признался в покушении на убийство княжича? С ума сошел? Или ему райскую жизнь посмертно пообещали? Бояре орали, стараясь перекричать друг друга. Хвороба молча стоял перед нами. В самом уголке его сухого рта я увидел еле заметную усмешку. «Тихо!» – гаркнул князь на бояр. Повернулся к хворобе и прищурил глаза. «Рассказывай все, как было! Ты знал, что Мишка собирается сбежать с Гансом? Или сам и подбил их на побег? Надеешься признанием избежать смерти?» «Про Ганса знал», – кивнул седой головой хвороба. «Про княжича? Нет». И снова замолчал. «Ну?» – нетерпеливо тряхнул головой князь. «Это я уговорил твою мать, княгиню Ксению, взять Ганса Леопольдовича казначеем. Он ведь сначала ко мне прибился. Понравился. Немец, аккуратный. Каждой монете счет знает. Бухгалтерия у него всегда в порядке. Когда прежнего казначея повесили за воровство, я и предложил княгине Ксении попробовать Ганса». «А при чем здесь это?» – недоуменно нахмурился Всеволод. «Ты бы еще про сотворение мира мне рассказал! Давай, про побег говори! Когда узнал? Почему не предупредил?» Хвороба переступил с ноги на ногу и тяжело оперся на посох. Внимательно взглянул на князя, словно прикидывая, попросить позволения сесть или пока не надо, и не стал просить. Умный гад! «Весной Ганс несколько раз заходил ко мне в гости, по старой памяти. Расстраивался, что у тебя отношения с Европой совсем испортились. Говорил, что хочет уехать на родину, в Германию. Не убежать, нет, про побег он не говорил. Сказал, что уволится и поедет. Я его отговаривал как мог». «Надо же, бля, казначей, а какой нежный! За Европу он переживал!» Князь Всеволод повернулся ко мне. «Видал, немой?» И снова впился взглядом в хворобу. «Ну, рассказывай дальше! Хотя нет, погоди!» Князь кивнул охранникам, стоявшим у двери. «Писца приведите, пусть все запишет!» Один из охранников скрылся за дверью. Бояре гудели, словно рой недоумевающих пчел, у которых кто-то спиздил весь мед. Хвороба по-прежнему стоял, опираясь на посох. Его бесцветные глаза смотрели только на князя. Через несколько минут в зал вошел писец в кожаном фартуке, заляпанным чернилами и рубахе с закатанными рукавами. Его длинные волосы были аккуратно подвязаны плетеной тесемкой. Писец ловко разложил складной столик, поставил на него чернильницу, достал из берестяного футляра перья и лист плотной бумаги, вопросительно посмотрел на князя. «Записывай все, что он скажет!» – князь показал на хворобу. Писец приготовился писать. «Давай, рассказывай!» – кивнул князь Всеволод хворобе. «Про побег я узнал от боярина Сытина и князя Добрыни Ивановича». Хвороба медленно поклонился мне. «Они ко мне домой пришли». «Ну, помню», — хмуро подтвердил Всеволод. «А почему сразу не рассказал мне все, что знал?» «Я испугался», — проскрипел хвороба. «И решил уговорить их вернуться». «Чего испугался?» — спросил князь. «Того, что я обвиню тебя в сговоре с ними? Так я обвиню, не сомневайся». «Нет». Хвороба медленно покачал головой. «Той же ночью ко мне в дом пришла твоя мать, княгиня Ксения. Она была огненная». «Как это?» – изумился Всеволод. «Не знаю», – тихо ответил хвороба. «Княгиня очень злилась на тебя, князь. Прости, при других я не стану говорить подробно. Тебе наедине скажу все». «Скажешь», – хмуро кивнул князь. «Бля, да этот хвороба брешет, как сивый мерин. Он по уши завяз в побеге княжича и теперь выкручивается изо всех сил. Ладно, сучонок, послушаем, что ты еще расскажешь». «Когда княгиня ушла, я связался через зеркальце с Гансом. Уговаривал его вернуться, просил дать мне поговорить с княжичем. Но Ганс отказался. Он проговорился, что дает княжичу яд болотной осы. Знаешь, что это такое, князь?» Князь Всеволод, подняв брови, посмотрел на меня. «Яд болотной осы делает человека послушным», — сказал хвороба, — «и медленно убивает его. Прикрываясь княжичем, Ганс хотел добраться до границы, обещал там дать ему противоядие и отпустить. А противоядием от яда болотной осы является сок сорочьего глаза, прищурив глаза, сказал князь. Мне Гиппократ Поликарпыч говорил, все сходится, немой. Князь возбужденно подпрыгнул на троне. Да ни хера не сходится. Дурят тебя сева, как последнего простофилю. Бля, хвороба хорошо подготовился. Сытина бы сюда. Хотя неизвестно, расколол бы Сытин эту хитрую тварь или нет. По лбу хворобы катились крупные капли пота. Он достал из кармана шубы платок, вытер лицо. Сухая рука старого боярина заметно дрожала. Князь Всеволод всмотрелся в лицо хворобы. «Херово тебе что-то! Может, доктора позвать?» «Не надо», — мотнул головой хвороба. «Старость это, князь!» Он горько усмехнулся. «Сейчас все пройдет». «Сядь, хер ли на ногах стоишь?» «Спасибо», — кивнул хвороба и тяжело опустился на лавку. «Дальше рассказывать можешь?» «Да, сейчас». Хвороба прикрыл глаза, некоторое время молчал, потом заговорил. «В последний раз Ганс говорил со мной из какого-то сарая. Он был совсем не в себе. Кричал, что деревня горит, что он не хочет умирать один и убьет княжича. Я уговаривал его, как мог. Потом связь прервалась». Хвороба снова достал платок, поглядел на него и сунул обратно в карман. Выглядел боярин получше, чем 5 минут назад. «Ну, что дальше было?» – поторопил его князь. «Почему в Мишку стрелял?» «А потом со мной связался ты и сказал, что княжич с тобой, и вы едете обратно в Старгород. Но я знал, что княжич может умереть по дороге, и отправил Аксюту вам навстречу». «Бля, хвороба! Почему ты просто не сказал мне, что Мишка отравлен?» – заорал князь. «На кой хер было нужно в него стрелять?» «А ты бы поверил мне, князь?» – спросил хвороба. «И дал бы сыну яд». Князь Всеволод растерянно закрутил головой. «Вот то-то и оно», – заключил хвороба. «Это что получается?» – спросил князь. «Ты вроде как молодец и Мишку спас, рискнул и выиграл, так? И княжич твои слова подтвердит, когда в себя придет?» Хвороба скромно молчал. «А вот хер тебе!» – повысил голос Всеволод. «Даже если не врешь, ты жизнью моего сына рисковал!» «А если бы твой Аксюта застрелил его?» «Прости, князь», — хрипло сказал хвороба. «По-другому не получалось. Моя вина». Я заметил, как на мгновение его глаза торжествующе блеснули. Или показалось. «Да хер там! Не верил я хворобе, всем нутром не верил!» «Ничего», — распалялся Всеволод. «Я до всего докопаюсь, сам следствие проведу, а ты пока под арестом побудешь». «Я и сам хотел тебя об этом попросить», — согласился хвороба. «Старый я уже, сил нет, голова плохо работает. Мне бы в деревню, на свежий воздух. Отпусти меня в Лопухинку, князь. Я там буду ждать твоего суда и приговора». «В Лопухинку?» — удивился князь Всеволод. «Ну да», — кивнул хвороба. «Я ведь оттуда родом, там у меня терем старый, отцовский еще. Твой дед моего отца к себе на службу призвал». Хвороба вздохнул, словно вспоминая что-то далекое. «Подышу родным воздухом перед смертью. Много ли мне осталось? Отпусти, князь. Можешь и стражу ко мне приставить. А как решишь, казнить меня или наградить, так я и явлюсь в Старгород, если жив буду». «Немой», — повернулся ко мне Всеволод. «А ты ведь тоже в Лопухинку собирался? Оттуда это твой болотник, я не путаю?» Я так разозлился, что не сразу ответил князю. «Оттуда». «А это, выходит, хворобы родная деревня. Ну что, присмотришь за боярином, пока свои дела решать будешь?» «А у Добрыни Ивановича в Лопухинке дела?» — встрял в разговор хвороба. «Так я помогу. Я там всех знаю, и меня все знают. Принесу еще пользу княжеству. Может, в последний раз». «Вот и хорошо», — кивнул князь Всеволод. «Значит, поедешь в свою Лопухинку и сиди там тихо, как мышь, пока я не решу, что с тобой делать. А не мой, а Добрыня Иванович присмотрит за тобой». «Не, бля, так не пойдет». «А мне-то это нахера?» – удивился я. «Хвороба Аксюту послал, Аксюта стрелял, княжича ранил, твоего коня убил, да и у меня стрела рядом с ухом свистнула. Какая Лопухинка, князь, а если он сбежит? Я за ним по тамошним болотам бегать буду». Лицо хворобы перекосило злобная гримаса. «А что ты предлагаешь?» – спросил меня Всеволод. «В темницу его, к Никите Ильичу. Там камера удобная, с лежанкой. Пусть старые косточки погреет, о душе подумает». «Боярина в темницу?» – подскочил с лавки Хвороба. «А хер ли такого?» – спросил я. «Там демоны сидят и не пиздят. Да и я посидел в свое время. Недолго, правда. Кормят там хорошо, компанию себе найдешь». Хвороба молча сверлил взглядом князя Всеволода. Сухие пальцы рук сжимали посох, словно хотели его задушить. «Если я невиновным в тюрьме умру, это на твоей совести будет, князь!» – прошипел он. «Ну так-то да!» – нерешительно сказал Всеволод. «Да пусть на моей будет», – предложил я. «Не рассыплюсь. А если сомневаешься, что с Хворобой делать, давай Сытина спросим. Мы вроде так с тобой договаривались». «Да что там спрашивать?» – отмахнулся князь Всеволод. «Понятно, что тут он тебя поддержит. Не поедешь ты в деревню, Хвороба. Ну ничего, я тебе пряников в темницу пришлю к чаю. Эй, стража, отведите боярина Хворобу к Никите Ильичу». Охранники от дверей двинулись к боярину. «Прочь!» – замахнулся на них посохом Хвороба. «Не трогайте, нельзя мне в темницу». «Это еще почему?» – удивился я. «Пойдем, боярин», – негромко сказал один из стражников. «Княжья воля, не сопротивляйся». Мне показалось, что Хвороба сейчас кинется в драку, но старый боярин сдержался. «Ладно, грех на душу берете, князья». Последнее слово он выплюнул так, словно козлами нас обозвал, а затем боярина Хворобу увели в темницу. «Ну, с этим разобрались», – обрадовался князь Всеволод. «Можно и пообедать. Немой, ты останешься?» «Жареные тетерева будут, и копченого сига повар обещал. Вина выпьем, а?» «Конечно, останусь. Не все же Сытин объедать». Я кивнул. «А после обеда поедем, я тебе участок под терем покажу. Не откладывай, делай фундамент до морозов, а зимой плотники терем поставят». «Спасибо, князь». «Вот и хорошо». Князь Всеволод поднялся с трона, пошевелил плечами. «Не могу долго сидеть, затекает все. Бояре, свободны, идите по домам!» Бояре неторопливо поднялись с лавок, поклонились и по очереди потянулись к дверям. «Никодимыч, свободен!» – обратился князь к старому боярину, который задремал в дальнем углу зала, прислонившись к стене. Боярин не шевелился. «Вот старый пень, совсем оглох!» Князь подошел к боярину и тряхнул его за худое плечо. Боярин молча повалился на пол, задрав седую бороду. Я увидел обтянутый сухой кожей череп мертвеца.